Глава 14. Сови. Стрела сорвалась с тихим шелестом, едва уловимым даже привычным ухом. Вспорола в воздух и пробила живое бьющееся сердце с легкостью, которую дарила острейшая заточка. Олень умер еще раньше, чем стройные ноги подломились, и тяжелое тело упало в заросли костяники. Сови выпрямился, крепя лук за спину. Он не улыбался удачной охоте. Лишь наклонил голову, мысленно благодаря лес за щедрый дар. Мясо пойдет впрок. Соленое и вяленое, разложенное в можжевеловые бочки, поможет спокойно пережить зиму. Рыжий охотник вздохнул и провел ладонью по глазам. Его жизнь была простой и понятной. Охота. Помощь названному отцу в кузнице. И снова охота, но уже не на зверей. Когда навьи твари вылезали на свет, Совий почти не ночевал дома. Изредка, отмывшись от крови и сменив удобную одежду охотника на чистую рубаху с вышитым воротом, она такая была одна среди его вещей, Совий отправлялся на посиделки. Закрыв глаза, он слушал музыку. Недолго. Ровно столько, чтобы память распахнула двери, заменяя один образ другим. Там, в воспоминании, вокруг него были не бревенчатые стены избы, и не деревенские парни и девчонки лихо отплясывали под звуки дудок и гуслей. Стены из черного камня, освещенные тысячами свечей, вырастали, упираясь куполами в небеса. В этом зале, закутанные в строгие черные кафтаны и юноши, вели таких же строгих, держащих спину идеально прямо дев, в точном соответствии с величавой музыкой. Гости из-за Золотого моря, дочери послов, княжны и принцессы. Девушки, будто диковинные цветы, украшали аскетичное убранство школы Дейва дважды в год, на солнцестояние и в ночь Вельноса. Шорох юбок и цокот острых каблучков, волоокий взгляд из-за белых перьев веера, легкое касание руки, оставляющее крошечную записку на ладони с указанием места и времени встречи, Сови не скучал по балам и болтовне с политическим подтекстом. Но он отчаянно тосковал потому, что потерял вместе с правом присутствовать на этих балах. Он всегда любил музыку, и теперь лишь она позволяла ему ненадолго вернуться в прошлое. Молодой человек разделал оленя, сложил мясо на волокушу, а шкуру свернул и прикрепил на спину. Руки действовали сами по себе, за годы жизни в приречье, лучше разума помнившие, что нужно делать. Стайка птиц, спугнутая выстрелом, уже рассаживалась обратно, кося на человека черными бусинками глаз. Смерть оленя их не напугала. Просто еще один эпизод в бесконечном цикле гибели и возрождения. Охотник был уверен, что принял свою судьбу. Он сделал выбор и до сих пор считал его правильным. Но 10 весен назад мальчишке, которому только-только исполнилось 14, и в голову не могло прийти, что его, самого одаренного ученика, просто вышвырнут на улицу и пригрозят смертью, если он хотя бы попробует вернуться. Он восстал против древних обычаев, и те сломали его. Собственная слава и талант затмили юнцу глаза. Сделали слишком самоуверенным. Позволили думать, что его мнение примут в расчет. Сови усмехнулся и заскользил по подлеску. Невидимый и неслышимый, словно лесной дух. Его серо-зеленая одежда сливалась с кустами и стволами. Ноги ступали бесшумно, глаза уверенно находили известную лишь ему тропу. Он не заметил, как пролетело время. И вот уже знакомая опушка приветливо засветлела впереди. Охотник вышел из-под низко опущенных еловых ветвей и полной грудью вдохнул сладкий прохладный воздух. Пересечь неширокий луг, и вот он, тын приречья. Сови подошел к полосе выжженной травы, опоясывающей частокол, и двинулся вдоль него к воротам. Условный стук, и сторож распахнул их, кивнув охотнику. Лицо Бриготы было хмурым, борода воинственно стояла торчком. Видно было, что он зол и растерян. Совию даже не надо было заглядывать за спину старому приятелю отца, чтобы догадаться, с кем именно тот схлестнулся ранним утром. Как поохотился. Хрипловатый грудной голос прокатился по коже холодком. Сови незаметно вздрогнул и тут же мысленно влепил себе оплеуху. Молча поправил шкуру за спиной и кивнул на волокушу. «Удачно. А ты, смотрю, тоже на охоту собралась?» Ясмина подошла ближе без отвращения, разглядывая добычу. Присвистнула уважительно, спохватилась и приподняла неизменную корзинку повыше. Пока роса не сошла, самое время пособирать кое-какие травки. Но наш доблестный страж выпустить меня не желает. Считает, что я там кого-нибудь сожру за забором. А вам потом обвинение предъявят. Ясмина округлила зеленые, словно изумруды, в венце князя глаза и рассмеялась собственной шутке. Отбросила косу за спину и прищурилась, задумчиво разглядывая Сови. «Может, хоть ты его вразумишь? Не надо со мной ничего делать, ты ведьма проклятущая. Я тебя и близко не подпущу. А ты, парень, иди своей дорогой и рта не раскрывай. Не пущу. Мне потом с господами Дейвосами никакой охоты нет разговаривать. Объясняя, что ведьма снова сбежала от вашего бдительного ока», подхватила Совия, глядя на Бриготу честными глазами. «Опять? Да чтоб тебя нави сожрали. Вот ведь и вправду ведьма». Бригота в отчаянии хлопнул шапкой оземи и плюнул вслед Ясмине, уже бегущей легким шагом в сторону леса. Сови смутно подозревал, что она не только отвлекающим маневром в его лице пользуется, но и ворожбой, но молчал. Лишь любовался, как просыпающееся солнышко раскрашивает белую макушку всеми оттенками золота, и думал, что впервые с момента, как оказался в приречье, хотел бы послушать музыку не ради воспоминаний. Отец встретил его на пороге. В кузнице уже ревел огонь, плюясь из дверного проема снопами рыжих искр. Сови протянул руку, ловя особо ретивые огоньки на ладонь. Они с возмущенным шипением гасли, оставляя на коже маленькие красные точки. А ведь когда-то все было совершенно иначе. Бур поздоровался с сыном и одобрительно ухмыльнулся добыче. Охотник из Сови правда получился отличный. За все время лишь две зимы они провели без мяса. В самую первую мальчишка с осени и до весны лежал на печи, не вставая и не произнося ни слова. Бур каждое утро обмазывал прожженные до костей руки холодящей мазью. Менял повязки несколько раз в день. Все деньги отдавал знахарям, добираясь до них порой сквозь тьму и метель, в которую даже звери по норам прятались. Делал все, лишь бы не пришлось отнимать приемышу руки, лишая его даже той крупицы надежды, которая поддерживала в нем призрак жизни. Как будто мало было того, что Бур оставил службу при княжеском дворе, чтобы сдержать слово, данное когда-то кровному отцу Сови. Спасти и защитить. Только весной, когда из леса запахло березовым соком и живицей, мальчик открыл полуослепшие глаза, глубоко вздохнул и попросил Бура помочь ему выйти на крыльцо. Там он долго сидел, глядя на мир, оказавшийся куда более жестоким, чем мальчик мог представить, и обещал. Молча, про себя, не проронив вслух ни слова. Но тем важнее и тверже были его клятвы. Не предавать себя. Выполнять обещания. Не поднимать руку на невинных. Ему пришлось учиться всему заново. Потерянному, без привычного жара под кожей, избалованному, выросшему в семье, стоящей по правую руку от князя. Его учили воинскому делу. Но Сови был уверен, что справится и без оружия. Потому вторую зиму им с Буром тоже пришлось затянуть ремни. Из бывшего воевода и бывшего Дейвоса охотники получились не самые лучшие. Их спасла только любовь Бура к кузнечному ремеслу, которое тому пришлось оставить, когда его призвал к себе князь. Буревестник развозил свои изделия по окрестным селам, снабдил всех приреченцев, но денег с того получил немного. А Сови учился. Третью зиму они встречали уже с полными бочками мяса и в полушубках из волчьих шкур. Названный отец часто пытался показать ему, что жизнь в деревеньке спокойная и размеренная, ничуть не хуже пестрой круговерти городской суеты. Она просто иная, ровная и могучая, как речное течение, с мелкими завихрениями и водоворотами людских страстей, с глубокими омутами душ, с яркими солнечными бликами девичьих улыбок на поверхности. Бур был уверен. Главное, что их отпустили живыми и не стали преследовать. Все остальное — чита. Поначалу Сови отмалчивался, потом спорил, пытаясь доказать Буру, что тот в своей жизни, кроме ратного дела, ничего не видел. А он, Сови, такие чудеса встречал, что приречье — песчинка малая по сравнению с ними. Бур качал головой и советовал оглядеться по сторонам, но Сови его не слушал. Его душа умерла, а по земле ходила лишь пустая оболочка. Будто его собственный огонь выжег его дотла. Так было, пока весь не пришла она. Сови поймал себя на том, что то и дело подходит к калитке и словно ненароком смотрит в сторону ворот, ожидая, когда покажется белоголовая невысокая фигурка. Наверняка он услышит ругань Бриготы, а может, и ее ответ разберет, смысл не важен. Только бархатное звучание, словно гладящее по щеке. Когда он впервые встретился с новой знахаркой приречья, то поначалу толком не разглядел ее. Такой она казалась обычной, даже со своими белыми волосами. Но голос, он словно принадлежал не ей. Был слишком богатым и сочным для такой серой мышки. Этот голос пробудил в нем то сокрытое, что, как он считал, давно уже умерло, превратилось в пепел, да и тот остыл. Но оказалось, что нет. Не смогли старые колдуны полностью задушить его огненную суть. И в ответ на звучание беловолосой знахарки она снова пробудилась. Когда Бур заставил его сесть и строго, цепко, держа взгляд, объяснил, что девушка Рогана, Сови уже знал об этом. Потому и пытался отстраниться, построить грубостью стену между нею и собой. Из страха, что ему показалось, и сила не вернулась. Из страха, что о его восстановлении как-то узнают другие Дейвосы и отберут у него эту крошечную искру. Но сильнее всего из страха, что он выдаст суть Ясмены другим огненосцам, и они заберут ее туда, откуда ни одна Рогана не вернулась, в школу Дейва. Когда Бур соглашался позвать Ясмену стать приреченской знахаркой, он не мог знать, откуда, ведь он не огненосец. Как именно реагирует сила Дейвосов на присутствие незамужней Роганы? Зато Сови знал. И теперь разрывался между желанием прикоснуться к ней и разозлить, обидеть, испугать. Сделать все, чтобы она ушла. Исчезла, не оставив и следа. Забрала своего дурного коня и отправилась туда, где ее не коснется огненная ворожба. Туда, где она будет в безопасности. Но девушка, словно насмехаясь над его страхами, не исчезла и не озлилась, а прочно обжилась в приречье, несмотря на колкий нрав и острый язык. Вошла в обросший мхом домишко и осталась там, словно всегда жила в этих стенах. Сови же с каждым днем все меньше готов был ее отпустить. Охотник прикрыл глаза и уперся затылком в теплое от солнца дерево. Лучики скользили по его лицу, щекоча ресницы и грея губы. И он представлял на мгновение, что это рогана касается его. Однажды ведь так и было. Тогда, в соловьиную ночь, когда он застал ее на своем месте, с которого любил наблюдать за черницей и ее неспешным бегом между красноватых глинистых берегов. После очередного спора с буром ему надо было проветрить голову. В сердцах он наговорил названному отцу много глупостей, о которых уже жалел. Но идти на попятную было слишком рано. Обоим нужно остыть, подумать еще раз и признать, что некоторые вещи не избыть простым извини. Бур хотел, чтобы Сови смирился, вот только охотник понимал, что этого не случится. Особенно теперь, когда появление рогана пробудило в нем силу, которую он считал мертвой. Сови так и не рассказал Буру, что сумел почувствовать эту слабую искру. Мужчина с шумом продирался сквозь ветви, не слишком заботясь о том, чтобы не быть услышанным. Сегодня он не охотился. Пусть звери и птицы разбегаются и разлетаются прочь. Сови вынырнул из темноты на обрывистый пригорок и раздраженно скривился. На скамейке, которую он сам вытесал и поставил, кто-то сидел. Парень не настроен был на общение, и потому резко схватил незваного гостя за плечо, намереваясь невежливо попросить его убраться прочь. Человек не вскрикнул, только зашипел и резко отвернулся. С его головы слетел капюшон, и Сови разжал пальцы, будто обжегшись. Прищуренными глазами, поджав губы, на него смотрела новая знахарка. И, судя по ее воинственному виду, освобождать место она не собиралась. «Что ты здесь делаешь?» — выплюнул Сови, сверляя ее таким же злым взглядом. «Тебе-то что?» «Отдохнуть присела». «Нави, отрыжка. Другого места не нашлось?» «Ну, знаешь», — девушка фыркнула. «Выбирая между удобной лавочкой и просто землей, я выберу лавочку. Я люблю лес, но от удобств отмахиваться точно не стану. Да и чего ты так разозлился? Места тут на двоих хватит с запасом. Присаживайся». И нахалка отодвинулась приглашающим жестом, указав на остаток лавочки. Справедливости ради, его и правда было достаточно. Сови оглянулся через плечо, раздумывая, не уйти ли. Может, если бы Ясмена о чем-нибудь спросила или продолжила разговор, он бы так и сделал. Но она уже не смотрела на него. Ее задумчивый взгляд был устремлен на чащу, едва видневшуюся в просвете между деревьев. Девушка уперлась локтем в колено и положила подбородок на ладонь, сгорбившись, как старушка. Поколебавшись, охотник все же опустился на лавку. Краем глаза он уловил отблеск ее улыбки, впрочем, быстро погасший. Они сидели в тишине какое-то время, пока Ясмена не вздохнула глубоко и не закрыла глаза. «Слышишь?» — спросила она. Сови прислушался и открыл было рот, чтобы спросить, что она имеет в виду, но Ясмена вдруг приложила маленькие, почти детские пальчики к его губам и шепнула. «Соловьи поют». Она убрала руку и снова прикрыла глаза, вслушиваясь, вчитываясь. Как понял теперь Сови в звук? Он и сам, наконец, его услыхал и удивился, что не понял сразу. Маленькие пернатые певцы заливались так яростно, будто пытались всех себя переплавить в эту мелодию. От реки долетал аромат черемухи, пьянящий сладкий, дурманящий голову и чувства. И тут же к нему примешивался прохладный запах реки, воды и ила, и мокрых камней. Вдалеке от людского жилья ничто не приглушало ни песню, ни плеск, и они сплетались в волшебную музыку, заполнявшую любого, кто пожелает ее услышать, до краешка сердца. Песня катилась по коже перестуком хрустальных капель, гладила лицо пальцами самой весны, манила сорваться с места и раствориться в сумасшедшей пляске, и, казалось, будто это не маленькие птички, а сама ночь выпевала на сотни голосов единое чувство. Река, вторя соловьям, летела по камням, хлеща прозрачными струями сонные плесы и крутые глинистые берега. Когда Сови медленно открыл глаза, Ясмены рядом уже не было. Она исчезла, как лесной дух, и охотник не пытался найти ее следы. В нем не осталось ни капли ярости, с которой он пришел сюда. И Сови знал, что благодарить за это надо не только маленькую Рогану, так легко показавшую ему обыкновенное чудо, но и сам мир, эти чудеса создавший. Многое с ним происходило впервые с момента, как Ясмена появилась при речи. Слушая соловьев, Сови задумался, что, возможно, Бур был все-таки прав. Через седмицу в приречье появились дейвосы. Сови знал, что они пришли за Ясменой, но отдавать ее им не собирался. Чтобы не задумали черноковтанники, он будет рядом и сумеет ее защитить.